Глава 34. Инди. Я. Ежедневные новости. Твой брат чуть не разорвал меня пополам прошлой ночью, когда я вернулась домой из аэропорта. Чёрт возьми, что за мужчина? Стиви. Инди. Избавь меня от страданий. Я думала, что теперь, когда вы вместе, все закончится. Я. Нет, детка, ни за что. Стиви. А я-то собиралась пригласить тебя на свою свадьбу, когда увижу тебя сегодня вечером. Я. Подожди. Пожалуйста, пригласи меня. Я буду лучшей подружкой невесты на свете. Я устрою тебе самый эпичный девичник и даже подержу твое платье, пока ты будешь писать. Пожалуйста. Стиви. А ты умеешь торговаться. Я. Я могу прийти с твоим братом? Стиви. Зависит от обстоятельств. Обещаешь, что не набросишься на него на полпути к алтарю? Я. Никаких гарантий. Я. Подожди. Увидимся вечером. Стиви. Райан дома? Я. Еще нет. Прошло несколько недель со свадьбы Мэгги, и наша с Райаном жизнь не слишком изменилась по сравнению с тем, какой она была раньше. Только теперь мы открыто говорим друг другу о своих чувствах, не притворяемся, и мы делим с ним постель каждую ночь. Моя комната превратилась в одну гигантскую гардеробную, которая очень хорошо подошла для моего обширного гардероба. Мы по-прежнему завтракаем вместе каждое утро, когда оба дома. Но теперь чаще всего мы почти голые. И во время завтрака я сижу у него на коленях. И если мы все четверо в городе, то почти каждый вечер ужинаем с Зандерсом и Стиви, либо у них, либо у нас. Это даже похоже на свидание вне квартиры. Но при исполненной решимости вычеркнуть этот пункт из своего списка, который с таким же успехом можно аннулировать, учитывая, что он и так дает моим вымышленным бойфрендам фору, Райан запланировал для нас свидание за ужином. В общественном месте. Нас быстро засыпали фанаты и СМИ. И вызванный этим стресс поубавил нам радости от нашего вечера. Райану нелегко покидать квартиру. Но это нормально. Мне нравится наша маленькая жизнь в этих четырех стенах. «Инд», — зовет он, как только входит в парадную дверь после утренней пробежки. «Я здесь». Он неторопливо идет в свою спальню, где я нежусь под одеялом, еще не готовая начинать свой день. Я вернулась домой из поездки только в 2 часа ночи. Райан ждал меня, и, скажем так, мы оба проснулись вместе с солнцем. Мягкая улыбка скользит по его губам, когда он прислоняется к дверному косяку, держа в руке свежий букет цветов. «Но разве ты не выглядишь уютно?» «Это мне?» Он пожимает плечом и кладет их на прикроватную тумбочку. «Может быть». «Райан, ты романтик». Никогда не думала, что произнесу эти слова. «Я люблю пионы. Спасибо». Раскрывая мне объятия, Райан забирается на кровать и прижимается ко мне. «И я люблю возвращаться домой к тебе». Почесывая его затылок, я оставляю пару поцелуев на его щеке. «Это хорошо, потому что я никуда не собираюсь уезжать». «Нет». «Ты шутишь? У меня здесь бесплатное проживание. Мне каждую неделю доставляют свежие цветы, и я регулярно занимаюсь сексом. Я живу своей мечтой». Он прижимается ко мне грудью. «И потом, все дело в том, что я влюблена в тебя». «Какая маленькая деталь». Его улыбающиеся губы встречаются с моими. «Ты придешь на игру сегодня вечером?» — спрашивает он. «Конечно». Я еще не пропустила ни одной игры, когда я в городе. Посижу сегодня вечером с Энни и девочками в их семейной ложе. Ладно. Тогда, я думаю, тебе не нужны билеты в ложу Морганов. Я отстраняюсь, чтобы получше разглядеть его, стараясь не слишком волноваться. Они отдали свои билеты? Да. Они подумали, что, возможно, тебе, Зандерсу и моей сестре понадобятся хорошие места, учитывая, что я сегодня снова в составе. Райан! Я хлопаю его по груди. Ты серьезно? Он смеется над моей реакцией. Сегодня утром я получил разрешение. Райан Шей! Это грандиозно! Ты волнуешься? Я очень волнуюсь. Я выскальзываю из-под него и мчусь через холл в свою прежнюю комнату. Мне нужно решить, что надеть. Я слышу его смех, он остается в постели. Развернувшись, я возвращаюсь к дверному проему его комнаты. «Ты счастлив, Рай!» Сложив руки под головой, он скрещивает ноги в лодыжках. На его губах блуждает мягкая улыбка. «У меня есть все, о чем я только мог мечтать. Я никогда в жизни не был счастливее Блу. Теперь я просто обязан вывести команду в плей-офф».